Он отложил листы и забарабанил пальцами по столу. «Здесь слишком много допущений, мы должны допустить, что Бойд обладает инженерными знаниями, а это очень трудно. Затем мы должны допустить, что этот парень Джо выпустил девушку из дому, а он не мог пойти против Кейзи. Затем мы должны допустить, что агент полиции лгал, когда опознал тело Альмы. Это лишит его пенсии, едва ли он подтвердит ваш рассказ. То же самое касается и шерифа Галлана. Я вас понимаю». Но для этого и существует полиция, чтобы заставить этих людей сказать правду. На это уйдет немного государственных средств. Конечно, конечно, но я не уверен, что я нуждаюсь в неприятностях. Это означает трату государственных денег, потерю времени. Время и деньги — это самые ценные вещи, Джексон. Если вы не сделаете этого, то какого черта вы принялись за это дело? Как все это кончится? Не собираетесь ли вы пришить все эти дела мне? Редферн улыбнулся. Я открою вам секрет, Джексон. Мне надоело быть копом. Политиканы этого города слишком скупы, а я устал быть честным. Я выхожу из игры. И Саммерс тоже. А я нет. Но что будет сделано со мной? Вам будет хорошо. Он закурил сигарету, не так ли, Саммерс? Конечно, ухмыльнулся Саммерс. Так скажите мне, по моей спине побежали мурашки. Единственное, что подтверждает все ваши слова, пудреница. Вы согласны со мной? Да, это важное обстоятельство. Но если вы пороетесь еще, то найдете и другие доказательства. Пудреница — вот единственное доказательство, что Альма Бейлис замаскировалась под Ведурекс. Других доказательств ни вы, ни я не найдем. Так ведь? Да. Внизу этого здания есть большущая печь. Сейчас Саммерс спустится туда и швырнет эту пудреницу в эту печь. Сначала я мог только удивленно смотреть на него, а затем похолодел от ужаса. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил я, вскакивая на ноги. «Какого черта? Садись!» — показал мне кулак Саммерс. Я вспомнил про его перстень и сел. В чем дело? В чем дело? Но я уже понимал, чем кончится дело. Взгляните на дело с нашей точки зрения, спокойно продолжал Редферн. Эта проклятая пудреница не имеет к нам никакого отношения, она нам не нужна. Я удовлетворюсь тем, что вы убили эту Рекс или Бейлис, ну, как вам больше нравится, меня совсем не волнует. Она или вы убили Бретта и Макса. Никто, кроме вас, не мог сделать это. Но вы не в счет. Я обвиняю вас в убийстве Веды Рекс. Это сохранит время и деньги, а вас спасет от обвинения в убийстве Бретта и Отиса. «Вы не должны этого делать!» — закричал я. «Это же убийство! Редферн! Редферн, вы же знаете, что я ее не убивал. Такова жизнь, Джексон. Такова жизнь. Я потерял много времени, пытаясь поймать вас, когда я этого хотел. Теперь я вас поймал. Вы хитрый и ловкий человек, Джексон. Но я не думаю, что вы станете вспоминать про это дело. Пудреница исчезла. Бойд не пожелает говорить. Джо тоже не захочет говорить. Мы с Саммерсом получим вознаграждение. Агент полиции также не захочет давать новые показания, уличающие его в лжесвидетельстве. Сюда также приплелись 25 грандов, которые, по вашим словам, это Рекс украла у Бретта. Мы можем забрать их себе. Все подумают, что вы успели растратить их. Вам нравится эта идея, Джексон? Если вы думаете, что вам это удастся, то вы безумцы.